«Вы уж потерпите», — сказал вдруг старик миролюбиво Стендалю, который вынул записную книжку и что-то свое стал писать в ней. «Мне недолго осталось. Сейчас к делу перейду. Без этого, что рассказал, вам моя позиция и судьба останутся неясной». «Я ничего, я конспектирую», — смутился Стендаль и закрыл книжечку. «С юга с воли пришли вести. Поднялся Стенька Разин. Он долгорукому смерть брата своего Ивана простить не мог. Смелый был человек. И хоть Прозоровский, астраханский воевода, ему прощение за старые дела от царского имени высказал, он все равно по Волге пошел, царя решил скинуть. Как на подворье у нас об этом заговорили, понял я, не сегодня-завтра меня к Никону призовут. Был тогда Никон простым монахом, опозоренный в Ферапонтовом монастыре в наших вологодских местах заточен. Но в монастыре его знали, опасались, что он мог еще властью пользоваться. Призвал меня, сказал: «Ты казак, Алмаз, иди к Степану Тимофеевичу на Волгу. Без меня, — говорит, — Степану с царем не совладать, он сам это знает. Слыхал я, есть среди его стругов один, черным бархатом обит, и пустил Степан слух, что в этом струге я плыву. Так поезжай туда, посмотри, вроде как мой посол будешь. Благословил меня Никон, и ушел я на Волгу. Я и в Астрахани был, когда Прозоровского с раската кинули, и Царицын брал, и под Симбирском с войском стоял. Все было. Только, конечно, рясу-то я скинул, и хоть звали меня по-прежнему старцем Сергием, дрался я по-казачьи. Тогда-то с милицией я и познакомился». Алмаз указал узловатым пальцем на старушку, дремавшую в углу с кошкой на коленях. Все послушно обернулись к ней. «Была она тогда, и сейчас есть, персидская княжна, про которую известную песню сложили, будто ее Степан Тимофеевич за борт в Волгу кидал». «Ой!» — удивилась Шурочка Родионова. — Я думала, что это сказка. — Не будите ее, — сказал Алмаз. Да никто и не собирался будить Милицу Федоровну. — В песне говорится, что Степан Тимофеевич ее за борт кинул. Так неправда это. Грозился, клялся даже, чтобы ревнивых казаков успокоить. Но ведь не бандитом он был. Был он к тому времени государственным деятелем. Армию вел за собой. Инцидент, правда, был, признаю. Я тогда на том же струге, что и Степан, находился. Мы спорили с ним сильно. Расхождения у нас были. А тут пришли некоторые руководители. Сказали: «Симбирск скоро. Там законная супруга ожидает. Нехорошо, коли с княжной появитесь для морального состояния войск». И Степан Тимофеевич согласился. Девка по-русски ни слова не знала, только глазищами вертела, казаков с ума сводила. Степан выругался, велел ее мне, как человеку надежному, взять ночью, перевести на черный никоновский струг. Там она и была. А в Симбирске мы ее в одном доме поселили. И ты, кудрявый, не скалься. Если все будет как надо, завтра вы ее не узнаете. Первой красавица в Персии она была. Первой красавицей и здесь будет». Старик уморился, перевел дыхание. Воздух проходил в легкие, тяжело, громко. Старик вынул пачку беломора, закурил. Вокруг заговорили, но слова были будничные. Никто о рассказанном не упоминал, не знал еще, как и что надо будет сказать. Шурочка принесла напиться Ванде Казимировне. Елена накинула шаль на плечи Милице Федоровне, чтобы та не замерзла. За окном были тишь, темень, прохлада. Собака вдали брехала лениво, сонно, будто комар ее укусил, вот и отругивала его. — Дальше рассказывать одна печаль, — сказал старик. Восстание, как вы знаете, было подавлено, В Арзамасе князь Долгорукий 200 виселиц поставил. На каждой по полсотни людей погибло, вот и считайте. Но меня притом не было. Я с 200 казаков на север пошел, к Ферапонтову монастырю. Узнал меня Никон, обрадовался, да поосторожничал. Мы его уговаривали, возьмем Кириллов монастырь, там казна большая, пушки, и на Волгу на помощь Степану спешить надо. Да не осмелился Никон, остался, а нам возвращаться поздно было. К тому времени Степана с Фролом уже в Москву везли. Казаков я отпустил, пусть каждый, как может, счастье ищет, а сам хотел в лес уйти. Да был один князь Самойло Шайсупов, приставленный к Никону царем. У Шайсупова соглядатые всюду свои люди донесли. Поймали меня неподалеку от монастыря, заковали и в Москву, как самого опасного государева преступника. Я царю как подарок. Если сознаюсь, конец Никону, что на наш приход да на наши зазывные речи не донес. Никона и так уже в крепость, в Кириллов монастырь, в строгость перевели. А мои показания были бы ему могильным камнем. Привезли меня в Москву, и тут случилось непредвиденное происшествие, которое к сегодняшнему дню имеет отношение.